приснилось мне сегодня во сне. Я рассказал ей все почти о себе. И только было, хотел спросить, как дела у нее. Будильник взял да испортил все видение мое. Весь день на смарку и все мысли о ней. Когда же вечер, чтоб домой поскорей? Пораньше лягу спать, авось она приснится опять. Попробуй только будильник видение снова сорвать. Ё-моё, ё-моё, сорвал будильник видение моё. Ё-моё, ё-моё, я не успел спросить у неё. Ё-моё, ё-моё, сорвал будильник видение моё. Ё-моё, ё-моё, я не успел спросить у неё. Ё-моё, моё, ой, ё-моё. Снова вместе мы и во сне. Она на ушко шепчет все о себе. И только было телефон у нее. Я спросил, ну ё-моё. Он взял да и опять зазвонил. Всю ночь на смарку открываю глаза. Вот эта новость, надо мною жена влюбленно смотрит на меня, а будильник звонит, и номерок телефона мне нежно так говорит. Ё-моё, ё-моё, сорвал будильник, ведь я не моё. Ё-моё, ё-моё, я не успел спросить у неё. Ё-моё, ё-моё, сорвал будильник, ведь я не моё. Ё-моё, ё-моё, я не успел спросить у неё. Ё-моё, моё, ой, ё-моё. Ой, ё-моё.